Вот бы такого отца! Эта Леня думает не словами, не мыслями, а чувством, всем сердцем. А я понимаю это потому, что дядя Миша разбередил мне душу своим пением. Сонная у человека душа. Через час-два я уже опять не буду помнить ничего, что происходит в окружающих меня людях, в их мыслях и чувствах. В то же время я почему-то думаю о двух людях. О моем папе, в которого я верю больше, чем во всех. И об этом вот дяде Мише, чудесном дяде Мише, которого обожают все и я первая. Я совершенно явственно вспоминаю, что эти двое никогда не казались мне дружными между собой. Не то чтобы они ругались, дрались или хотя бы ссорились. Ничего подобного. Они всегда были ровно приветливы друг с другом. Но я только сейчас, вот именно сейчас, после песни, когда на душе так радостно и так хочется плакать светлыми, доверчивыми слезами, только сейчас я понимаю, что папа и дядя Миша совершенно разные люди. То, что нравится дяде Мише, кажется нехорошим папе, а то, что любит папа, того не любит дядя Миша. Между ними всегда идет какой-то внутренний спор, ни на минуту не затихающий. Помню, когда умер дедушка Семен Михайлович, дядя Миша вдруг, на удивление всем, купил на свою долю дедушкиного наследства имение. Папа тогда спросил дядю Мишу, мы сидели за обедом, спросил спокойно, ровным голосом. «Зачем тебе понадобилось это имение, Миша? Ты же окончил университет, ты юрист, работай!» «Ох, скука!» – зевнул дядя Миша, открывая свои великолепные зубы. «У тебя есть и другие способности, к музыке, например. Поступай учиться в консерваторию». «Еще того не легче!» «Да брось, Яков, придумывать всякую чепуху! Я хочу жить весело!» «Это помещиком-то?» — сощурился папа. «Вот именно! Заведу образцовое хозяйство. Буду задавать пиры на всю губернию. Разве не весело?» Дядя Миша тогда явно подразнивал папу, хотя и добродушно. Папа молчал и больше в разговоры об имении не вмешивался. Имение было куплено. Дядю Мишу надули при этом, как грудного младенца. На имение оказалось втрое больше долгов, чем ему сказали при покупке. Дядя Миша сразу оказался в жестоких тисках, как говорится, в долгах, как в репьях. Дважды, чтобы спасти его от полного разорения, мама и папа посылали ему денег. На это ушла почти вся мамина часть дедушкиного наследства. Дядя Миша бился, как рыба об лед. Папа никогда ничего не говорил. Только один раз, когда мама, прочитав очередное дяде Мишино письмо, заплакала: «Бедный Миша!» Папа сказал: «Не бедный, нет, несчастный. Потому что баловень, борчук. Все в жизни получил даром, работать не умеет. Какая это жизнь?» Как-то раз, в разгар дяди Мишиных злоключений с имением, дядя Миша неожиданно женился и приехал к нам с женой. Ее звали Тиной. Она была совсем юная и наивная до глупости. У нее были роскошные туалеты и белье из сплошных кружев. Увидев однажды, как мама штопает чулки, тетя Тина спросила с удивлением: «Вы носите штопанные чулки?» Все умилялись, глядя, с каким упоением тетя Тина играет со мной в куклы, как горько она плачет, когда ей случается проиграть мне партию в поддавки. Только папа как-то сказал о Тине с жалостью.